Это все осложняет. Котик, что скажешь? Труп Алферова спрятать, как обычно, мы не смогли. Он же отдыхающий, его будут искать. Поэтому мы перенесли его в номер и там оставили. Он живет вдвоем с каким-то балбесом, который из чужих коек не вылезает. Разбираться будут в первую очередь с ним, попробуют впаять ему убийство из ревности или на почве совместных пьянок. Сделано все чисто. Мы пользовались служебным ходом и грузовым лифтом. Никто нас не видел. А Зарип? Зарипа пока отнесли в коттедж. Не оставлять же его на аллее. Машина ушла на заправку. Как только вернется, отвезем его в павильон. А ты уверен, что Зарипа не будут искать? Его семья знает, куда он уехал? Его семья знает, что он психически нездоров, поэтому и работать подолгу на одном месте не может. Мотается между городом и своим селом. Бывает, что отсутствует по несколько недель, и никто не волнуется, не ищет его. Как отрезанный ломоть. Когда мы поняли, что Зарип вышел из-под контроля, и его нужно убирать, мы планировали инсценировку самоубийства на тот случай, если его все-таки начнут искать. Суицид. В состоянии острого психоза. Дело обычное. Но из-за Алферова я не счел нужным рисковать. В таком тихом городе два трупа в один день выглядит подозрительно. А если вывести его за пределы области? Пусть его там найдут. Времени нет. В нашей сегодняшней ситуации вывоз тела в другую область отпадает. Мы не умеем легализовать трупы, так что и браться за это не стоит. Боюсь, что с Алферовым у нас вышло коряво. Но тут уж ничего не поделаешь. Все наши художества мы прятали, ни по одному из них не возбуждалось уголовное дело. Дилетантская инсценировка самоубийства только ухудшит положение. Будем ликвидировать в павильоне, как обычно. Который час? Без 5:04. Часов до 7 утра труп Алферова вряд ли обнаружат. Если его соседа в час ночи не было в номере, то он либо вернулся позже и, ничего не заметив, лег спать в темноте, либо придет только утром. Мы должны успеть. Да? Котик мягко поднялся с дивана и выглянул в окно. В ворота санатория въехали две милицейские машины с синими мигалками. Похоже, что мы уже ничего не успеем. Давайте расходиться. Слава богу, что хоть Асанов уехал. Молодой оперативник, сидевший перед Настей, выглядел уставшим, лицо его было серым, глаза потухшими. Не мудрено, думала она. Они работают в долине с 4 утра, а сейчас уже почти полдень. Она очень хотела бы ему помочь, и она знала, что могла бы помочь. Фамилия, имя, отчество. Каменская, Анастасия Павловна. Год и место рождения, Москва, 1960. Домашний адрес. Москва, Щелковское шоссе, 42, квартира 51. Место работы — ГУВД Москвы. Она ждала, что сейчас сотрудник местной милиции удивленно вскинет на нее глаза, обрадованно улыбнется, и все покатится по привычной колее. Она включится в работу, будет анализировать информацию, одним словом, делать то, что она умеет и любит. Вот сейчас. Вы знакомы с Николаем Алферовым? Да. Когда вы видели его в последний раз? Настя отвечала на вопросы сначала добросовестно, припоминая малейшие детали и даже рискуя делать предварительные выводы, но оперативник, представившийся Андреем Головиным, словно не замечал ее стараний и не пытался ничего с ней обсуждать, только задавал вопросы. — Ладно, — подумала Настя, — он устал, он уже стольких людей допросил, не надо на него сердиться. Когда беседа закончилась, она осторожно сказала: «Товарищ старший лейтенант, если я могу быть полезной, то буду рада». «Ладно, отдыхайте, обойдемся без вашей помощи», — махнул рукой Головин, и столько пренебрежения было в его голосе, что Насте показалось, будто ее щелкнули по носу. Отпихнули, как беспородного котенка, который нахально лезет к миске, приготовленной для клубного добермана. До обеда еще было время, и она решила сходить на почту, получить обещанный отчимом перевод, а заодно и позвонить ему.